Друг мой, нет неизменяемых плотных условий. Каждое имеет конец. Лучше всего в каждом находить возможности для продвижения и довольствоваться тем, что дает жизнь. То, что вызывает в настоящее время недовольство, в будущем может служить источником сожаления об утраченном. В лучших условиях худшее не вспоминается, но в худших лучшее обычно приходит на память. Но не худшие, не лучшие, какие бы то ни было, не могут служить основанием, на которое можно было бы опереться, ибо временны все, и хорошие, и плохие, и приятные, и отягощающие. Сердце не к ним преклонить, и не им отдавать надо сердце. Найти радость в неприходящем, и отдаться ему всем сознанием, всем помышлением, всею силою духа будет правильным речением жизни.